Стены Иерихона. Ворота Иерихона были закрыты. Никто не мог ни войти в город, ни выйти из него. Жители города жили в постоянном страхе перед израильтянами и перед Богом Израиля. Однажды израильтяне стали ходить вокруг города. Впереди шли 7 священников, трубя в трубы. За ними шли священники, которые несли ковчег. А потом шли воины Израиля. Господь сказал своему народу, что 6 дней подряд, один раз в день, они должны обходить вокруг стен города, а на 7-й день они должны обойти стены города 7 раз. И вот на 7-й день, когда в 7-й раз израильтяне обошли вокруг города, и священники протрубили в 7-й раз в трубы, Иисус Навин сказал народу, «Радуйтесь! Господь отдал вам этот город!» Люди радостно закричали, и стены города рухнули. Израильские воины ворвались в город. Первый город Ханаана был покорен. Но ты помнишь, что 2 израильтянина обещали Раав, что она и ее семья останутся в живых? Раав забрала отца, мать, братьев и сестер к себе домой. Красную веревку она оставила висеть в окне. Она верила, что Бог Израиля пощадит ее и ее семью, в то время как остальные жители Иерихона погибнут. Когда стены города рухнули, дом Раав, который находился в стене города, остался цел. Иисус увидел красную веревку на стене дома и сказал 2 своим воинам, которые когда-то спасла Раав, «Пойдите в ее дом и выведите всех из города». Вы ей это обещали. 2 воина пошли в дом Раав и перевели ее и ее семью в лагерь израильтян. Весь город Иерихон был полностью разрушен и сожжен израильтянами. Только изделия из золота, серебра, меди и железа были сначала собраны и положены к ковчегу. Когда Иерихон был сожжен, Иисус Навин объявил народу, что Господь запретил заново отстраивать город, а тот, кто ослушается Господа, будет наказан. Господь продолжал помогать Иисусу Навину и израильтянам. Каждый раз он давал им победу в борьбе с хананеями. Через некоторое время весь Ханаан стал принадлежать израильтянам, где они, наконец, смогли начать спокойную жизнь. Бог обещал своему народу, «Если вы будете верить в меня и служить мне, я буду помогать вам, и у вас всегда будет много еды, и вы всегда будете богатыми».